Глава 8. К моему искреннему удивлению, после неожиданной встречи в кафе Рейджин не ушел, хотя обещал отсутствовать весь день. «Собирайся», — сказал он мне, когда я смогла успокоиться и перестала всхлипывать, жалея себя. «Куда?» — спросила, поднимая на Рейджина несчастный взгляд. «Мне больше не хотелось бунтовать и идти против системы. Жизнь в очередной раз показала мое место, щелкнув по носу, больно и неприятно. Раз ты больше не боишься встреч с мачехой, прогуляемся по городу». «А как же приготовление?» Я смотрела на детектива и не узнавала его. «Все готово», — буркнул ведьмак. «А у тебя явно наметилась тенденция к поиску приключений на свою прелестную задничку. Уж лучше делай это в моем присутствии». Я промолчала. Ну что я могла возразить ему? Когда он был прав, то он был прав, безо всяких условностей. «Ты», — перебил Рейджин, удивив меня сильнее, чем когда рассказал о том, кто такой Асмодей. «Хватит уже выкать, чувствую себя древним старцем». «Но мы же...» — пыталась возразить, намекая на наши сугубо деловые отношения. «Боги, что за восхитительная упертость!» — воскликнул Рейджин и, совершенно сбив меня с толку, притянул к себе и заглушил готовые сорваться с губ новые вопросы поцелуем. Это было не похоже на наш первый раз. Тогда в касании губ чувствовалось трепетное обещание, горячее желание и едва сдерживаемая страсть. Именно такой коктейль из несочетаемых и даже противоречивых чувств. Сейчас же он словно утверждал свое право владеть мною. Безапелляционно, всеобъемлюще, единовластно. Будто я и впрямь была его собственностью. Вот только сама об этом не знала. Губы обжигала страстью. Хотелось пить его дыхание, не останавливаясь. Хотя в моей душе поднялся настоящий ураган. Я была зла на Рейджина за его выходку в кафе, расстроена оплошностью со Смодеем и в то же время безумно желала этого ведьмака. Незаметно для себя поняла, что мы уже отошли от дверей номера и оказались у кровати. Одно ловкое движение, и вот уже я лежу на спине, а Рейджин нависает сверху, полуприкрывая меня своим телом. Это волнующая тяжесть мужского тела. Он не придавил меня полностью, предусмотрительно удерживая большую часть своего веса на полусогнутых руках, но я сгорала от его близости и жара, который ощущался даже через одежду. Что на него нашло? Откуда это острое и сиюминутное желание, сорвавшее нам обоим все предохранители? «Аня, девочка моя», — прошептал он мне в губы, завораживая глубоким тембром. «Неужели ты до сих пор ничего не поняла?» «Что?» — я облизнула губы, а Рейджин, проследив за моим движением, тихо застонал. «Ты?» — улыбнулся детектив той самой улыбкой, от которой у меня начинали порхать бабочки в животе. «Ты мне нравишься, глупышка. Я думал, это очевидно». От его бесхитростного признания стало еще жарче. И словно в доказательство своих слов он прижался ко мне бедрами, ясно давая понять, что нравлюсь я ему не только на словах. У меня даже голова закружилась от этих эмоциональных перепадов. Только он на меня наезжал, не стесняясь общественности, а теперь сводит с ума ошеломляющими признаниями. «Нравлюсь?» — переспросила, не зная, как еще реагировать на неожиданные слова. «Ты же не ждала от меня моментальных признаний в любви?» — заломив бровь, уточнил Рейджин, сразу же напомнив, что я влюбилась в редкого гада. Саркастичного, едкого и острого на язык. Вот зачем мне эти чувства? К чему эта глупая влюбленность? Но Купидон, зараза такая, запустил стрелу в сердце, не спрашивая меня, хочу ли я сойти с ума от этого мужчины. «Так это была сцена ревности?» — вдруг осенило меня. Я посмотрела в глаза Рейджину, и прежде чем усмехнуться, он выдал себя взглядом. «Да, этот наглый детектив ревновал меня к демону. Так вот, почему он там пыхтел, словно паровоз. Это была ревность». «Могла бы просто сказать, что поражена и преисполнена счастьем», — улыбнулся Рейджин и провел рукой по моему лицу, убирая выпавшую прядь за ухо. Эта неожиданная ласка снова выбила меня из колеи, заставив замереть в сладком предвкушении. «Я рада», — ответила, облизнув пересохшие губы. «Очень». Рейджин не стал тратить время зря и снова приник к моим губам, настойчиво доказывая всю силу своего желания. А я позволила себе слабость полностью раствориться в этом поцелуе, отложив все волнения и заботы на потом. «Как здесь красиво!» — воскликнула я, когда часом позже Рейджен привел меня в местный парк. Точнее, этот парк больше походил на тщательно облагороженные и скрупулезно охраняемые развалины. Этакое историческое достояние, визитная карточка города, ценная архитектурная находка. «Что это?» «Это то самое», — заговорщицки подмигнув, ответил ведьмак, ведя нас к каменному лабиринту, в центре которого красовалась полуразрушенная арка. Арка, больше похожая на доисторический гигантский дверной косяк со множеством клинописных рун, разбросанных хаотично по всей площади мраморных булыжников. «Врата?» — уточнила я. Вдруг снова не о том подумала. «Портал в ад?» «Приятно, когда тебя понимают с полуслова», — улыбнулся Рейджен, но потом враз посерьезнел. «Да, это тот самый портал, те самые врата, которые собираются распечатать силы, высвободившиеся при инициации твоей сестры». Я передернула плечами. «Отчего-то теперь вся ситуация мне виделась похожей на ритуальные первые брачные ночи королей, когда куча народа стоит и ждет, как двое совершат древний акт любви». Ага, именно любви. А после, увидев подтверждение заключения союза на дорогих простынях, довольно разбредаются праздновать новую веху в истории государства. «Мы справимся», — заглянула в глаза ведьмаку с надеждой и страхом, потому что моя уверенность таяла. Нет, я знала, что с Дианой все будет хорошо. Максимум, чего лишится моя дурная сестричка, — это невинности. Никто не будет убивать ведьму сразу после инициации. Слишком опасно, даже если бы они лелеяли такие планы. Неконтролируемый сгусток силы, в который превратится Диана в первые часы после инициации, сможет разрушить все их тщательно подготовленные планы. Скорее, ее просто отведут в сторонку и спрячут в чулан, дабы потом привлечь на свою сторону, потребовать выкупа или же сделать еще что-нибудь корыстное и выгодное. Ведьм, особенно носителей древней сильной крови, было не так много, как хотелось бы магическому сообществу, и так легко жертвовать одной из представительниц, по сути, вымирающего вида, никто не стал бы. За жизнь сестры я интуитивно не боялась, однако существовало множество способов навредить и без лишения жизни, и тут за безопасность Дианы я бы не поставила и ломаного гроша. «Не буду говорить, что пройдет без запинок», — ответил Рейджен. «Но в конечном итоге блудная сестричка вернется под крылышко Урсулы». «А демоны?» — я снова передернула плечами, на этот раз от мерзкого холодка, пробежавшего вдоль позвоночника. «Они же не смогут проникнуть в наш мир?» «Они уже здесь», — хмуро отозвался ведьмак. «И очень давно. Ты забыла про своего недавнего знакомого, с которым так увлеченно флиртовала пару часов назад?» «Да не флиртовала я с ним!» — воскликнула я, привлекая к нам внимание редких прохожих. И добавила уже тише. «Я уже говорила, это был акт вежливости, не более!» «Ага, угу, я так и подумал!» — кивнул Рейджен, не скрывая скепсиса. «Искры вежливости так и пылали между вами!» «Если что искрило, так это вы!» «Ты!» — снова поправил меня Рейджен и неожиданно улыбнулся. «Пришли, смотри!» И снова эти резкие перепады настроения. Я просто не успевала за его качелями. Вздохнув, подошла ближе к ведьмаку и наклонилась, рассматривая булыжник, над которым застыл детектив. Почти идеальный прямоугольник с редкими сколами по углам являл собой объемную табличку с высеченными на ней письменами. Если бы я понимала эти палочки-черточки, может, и прониклась бы моментом, но чего нет, того нет. «Что это?» — спросила ведьмака, отчего-то перейдя на шепот. «Кнопка, активирующая портал», — улыбнулся Рейджен и провел пальцами по надписи, обрисовывая все неровности. «Когда кровь ведьмы заполнит борозды рун, камень превратится в волшебную кнопку. Активировав ее, заговорщики смогут распечатать эти с виду безобидные мирные врата. Смотри сюда». Я посмотрела в место, куда указал ведьмак. «Здесь, здесь, там и там». Перечисляя точки, Рейджен указывал на сразу неприметные, но после того, как он их обозначил, едва заметные каменные сферы, расположенные вокруг врат через определенное расстояние друг от друга. И там и тут, когда активируются точки, по планам этих идиотов, через каждую сферу пройдет луч. Пересечение этих лучей образует пентаграмму, в центре которой располагаются наши врата. В миг, когда затмение достигнет пика, а мощный выброс ведьмовской силы накроет эту площадь, тогда засияют лучи пентаграммы, кнопка засветится от крови, земля содрогнется. Рейджин говорил с преувеличением, будто актер на сцене театра, но я прониклась ужасом предстоящего ритуала. «Видишь эти рунические символы?» — спросил он меня, указывая на каменный косяк. Я кивнула. «Они засветятся алым. А после, в момент наивысшей концентрации магии, под речитативы молитвенных заклинаний, внутри арки вспыхнет портал, открывая путь к древнейшему злу». «Звучит весьма мрачно», — заметила я, кусая нижнюю губу. «Согласен», — отозвался ведьмак. «Просто сообщил, чтобы ты была в курсе того, что произойдет, если нам не удастся остановить твою сестру». «Ты...» — обращаться к Рейджину на «ты» было непривычно и волнующе, и все еще неудобно, но мне надоели его правки. «Думаешь, что они рискнут начать раньше, не дожидаясь полного затмения, закрывающего этот треклятый коридор?» «Все указывает на это», — с сожалением заметил Рейджин. «Я думал, у нас есть месяц, но действия спутника твоей сестрички говорят, что заговорщики не будут ждать. Что-то заставило их поспешить». «Или кто-то», — хмыкнула я, вспомнив назойливые преследования нашей парочки всякими красноглазыми демоническими сущностями. «Или кто-то», — кивнул Рейджин. Какое-то время мы молчали, а потом вдруг ведьмак выдал странный тезис. «Во всем виновата любовь». «В смысле?» — переспросила я, не успевая за его прыжками по мыслям. «Ну, смотри», — пояснил мне детектив, усаживаясь на лавочку. Похлопав по месту рядом с собой, он дождался, пока я сяду, и продолжил. «Людей портит любовь. Начиная с родительской. Кого-то любят слишком много, позволяя творить лютейшую дичь. Не будем показывать пальцем в сторону твоей сестры. Списывая все на свою беззаветную любовь к чаду. Кого-то же, напротив, любят мало, совершенно не заботясь о том, что происходит с ребенком, чем он живет, что делает, чем интересуется. В итоге в обоих случаях вырастают глубоко покалеченные личности, которые несут свои травмы во взрослую жизнь, продолжая калечить любовью своих близких». «Не соглашусь», — ответила я, покачав головой. «Ты сказал, что во всем виновата любовь, но это не так. Виновата равнодушие». «Почему же?» Рейджин посмотрел на меня с удивлением. «В обоих случаях, что ты описал, именно равнодушие калечит психику. Там, где родители позволяют ребенку творить любые безумства, они лишь маскируют свое равнодушие за ширмой всеобъемлющей любви. Внешняя картинка для общества, показывающая идеальную семью. Второй случай, думаю, расписывать не нужно. Там и так все ясно. Просто все равно, что происходит с их отпрыском. Поэтому, повторюсь, виновата не любовь, а равнодушие». «Нет», — хмыкнул Рейджин, — «виновата любовь, а точнее ее отсутствие. Возьмем, к примеру, твою сестру. Что толкнуло ее в объятия этого ведьмака?» «Дурость толкнула», — пробурчала я, — «и гормоны». «Желание быть любимой», — улыбнулся Рейджин, — «а гормоны просто отключили рационализм. Если там были какие-то зачатки ума. Бу-бу-бу». «Поэтому я и говорю, во всем виновата любовь». С видом победителя завершил наш небольшой философский спор ведьмак, а я нахмурилась, не признавая его правоту. Но доказывать свою точку зрения уже не хотелось. Мы просто сидели на скамейке и молчали, греясь в лучах осеннего солнца. Задумчиво смотрели на пока безобидные врата, думая каждый о своем. Кто бы или что бы ни было виновато в грядущей катастрофе, нам предстояло сразиться с последствиями и предотвратить апокалипсис. Справимся ли мы?